Глава пятая. Два маршала. Генц обещал прислать своему новому приятелю карточки для обозрения художественных коллекций в различных дворцах. Они расставались, когда в приемную входили уже два новых посетителя. Хотя оба они были в штатской одежде, но по выправке и манере поведения в них можно было легко узнать кадровых военных. Оба были почти одинакового роста и возраста. «Не беспокойтесь, господа», — сказал один из них, — «мы подождем с маршалом Мормоном возвращения князя». Лефран совсем недавно видел Мормона в маршальском мундире и в шляпе с плюмажем среди свиты Карла X и теперь с трудом узнал его в длинном синем сюртуке со стоячим воротником. Горе поражения и изгнания оставило неизгладимый след на его бледном, исхудавшем лице. Но вот кто же вошел с ним под руку и так бесцеремонно проник в кабинет канцлера? Нельзя было без уважения смотреть на открытое, мужественное лицо этого человека. Оно дышало не только мужеством, но и благородством и добротой. Голос его звучал, как боевая труба, но вместе с тем в нем слышалась мягкость, нежные ноты, трогающие сердца слушателей. На нем был такой же, как у Мормона, длинный сюртук, но коричневого цвета. «То брат императора», — шепнул Генц Лефрано, — «фельдмаршал, эрцгерцог Карл». «Знаменитый воин», — отвечал француз, — «а сам подумал, а главное, честный человек», и, поклонившись, удалился. «Держу пари, любезный товарищ, что это ваш соотечественник. Но о чем он, черт возьми, говорил с Генцем, который ненавидит французов? Не правда ли, господин тайный советник, вы ненавидите французов? Во всяком случае, я принес им менее вреда, чем вы, ваше высочество», — отпарировал Генц, скрывая смущение тем, что стал приводить в порядок депеши, разбросанные по столу. «Это еще вопрос. Чернила оставляют после себя более следов, чем кровь. Разве могут сравниться удары, нанесенные Францией победителем при Асперне, с уколами дипломатических депеш?» И, отпустив эту эпиграмму либеральному принцу, который теперь питал открытое сочувствие к французам, Генц удалился во внутренний кабинет канцлера. «Вот он, каков победитель под Асперне!» — воскликнул эрцгерцог. «Он говорит об Эсслинге, но разве этот успех долго длился? Разве за ним не следовал Ваграм? Я тогда осудил себя и вложил в ножны свою шпагу, которую уже более никогда не обнажал против Франции, даже когда вся Европа набросилась на нее. Я не люблю походов, которые начинаются беспорядочной толпой, а кончаются кровавой резней. Ну, да это все прошло. Мы исполнили свой долг, не правда ли? Я надеюсь, что меня уважают во Франции. Французская армия чтит ваше имя, ваше высочество. Ну, это уж слишком, пусть бы меня только не забывали. Ну, а долго вы намерены, маршал, гостить в Вене?» Мормон отвечал, что он хотел бы вновь посетить все места, где он когда-то сражался, и собрать материалы для мемуаров. «А вы собираетесь, как и я, писать мемуары? Да, наши рассказы, может быть, помогут истории произвести свой справедливый приговор и исправить много ошибок. Только бы они не заменили старые ошибки новыми. Впрочем, как бы то ни было, писание мемуаров услаждает нашу старость, и это уже хорошо». Поощряемый добротой и любезностью эрцгерцога, Мормон сознался ему, что он хотел бы остаться в Вене подольше, с тем, чтобы рассказать сыну Наполеона историю войн его отца. «Как бы не так», — отвечал эрцгерцог. «И вы думаете, что вам это дозволят? Вы не знаете, как воспитывают моего внука? Правда, его провели через все чины и постепенно жаловали в капралы, сержанты, офицеры и так далее. Он теперь, вероятно, эскадронный командир, не менее. Но он маршировал один в аллеях Шенбруна. У него нет и никогда не будет товарищей, с которыми он мог бы отвести душу. Его учили истории, но так, что он ничего не знает о событиях последних 30 лет. Кроме того, что Меттерних спас всю Европу своей гениальной политикой. С каким удовольствием от него скрыли бы и то, что был на свете Наполеон, который имел дерзость сделаться его отцом, и эрцгерцогиня, оплакивающая в Париже до сих пор то, что она родила его в Париже. Но сын императора Франции, как нарочно, прекрасно помнит свое детство. 10 лет назад ему сказали, что отец его умер, и он целый год носил по нему траур на руке и на шпаге. Теперь он продолжает носить этот траур, но уже вот где. И эрцгерцог хлопнул себя ладонью по сердцу. «А его мать?» — спросил Мармон. «Мать? Он, вероятно, знает, что она вторично вышла замуж, что у нее есть другие дети. За последние 17 лет он видел ее 3 раза. Моя племянница — женщина добрая, но слабохарактерная и забывчивая. За ним же зорко следят и не отпускают никуда одного. Иногда я встречаю его в опере, но с ним всегда его наставник Маврикий Дитрихштейн или какой-нибудь Абенаус, и ему не разрешают даже говорить со мной. Англичане посеяли семена Гудсона Ло в Вене, и они дали плод. Если вы увидите римского короля, то заплачете, так жалко на него смотреть». Мармон не раз слышал рассказы о заточении в Шенбруне узника Меттерниха, но подтверждение слухов таким авторитетным свидетелем, как эрцгерцог, неприятно поразило его. «Да, очень жаль его», — продолжал эрцгерцог. «У него есть сердце, а в жилах течет геройская кровь. Ах, если б его даже теперь посадить на лошадь и послать в чистую степь во главе эскадрона наших гусар, то он еще показал бы себя. Не лучше ли ему дать эскадрон французских драгун?» — заметил Мормон печально. «Вы правы, это было бы лучше и для него, и для нас».